Глава 12. Мы были на вершине горы. Послеполуденное светило висело над скалами слева, отбрасывая вправо длинные тени. Солнце просвечивало сквозь листву деревьев, окружавших мою гробницу. Тепло чуть смягчало пронизывающий ветер Колвера. Я выпустил руку Рэндома и повернулся, чтобы посмотреть на того, кто сидел на скамье перед мавзолеем. Лицо юноши с пробитого козыря. От носа к подбородку уже протянулись резкие морщины, черты посуровели, в глазах глубокая внутренняя усталость. Но прямой подбородок вздернут вверх, что на карте было не так заметно. Так что я узнал его еще до того, как Рэндом произнес: «Это мой сын Мартин». Мартин встал, когда я подошел к нему, пожал мне руку, сказал: «Дядя Корвин», и выражение лица его несколько переменилось, но совсем немного. Он внимательно изучал меня. Юноша был на несколько дюймов выше Рэндома, однако такой же и стройный и легкий. Его подбородок и скулы были тех же очертаний, а волосы такие же светлые и густые. Я улыбнулся. «Долго же тебя не было в амбаре? Впрочем, и меня тоже. Но я никогда по-настоящему и не бывал в королевстве», — ответил Мартин. «Я вырос в Рэйбме и еще в других местах». «Тогда позволь мне приветствовать тебя, племянничек. Ты явился как раз в самый интересный момент. Рэндом, должно быть, уже рассказал тебе кое-что». «Да. Именно поэтому я и попросил встретиться с тобой здесь, а не там». Я глянул на Рэндома. «Последний дядя, которого видел Мартин, был Бранд», — пояснил Рэндом. «И обстоятельства этого свидания, как ты догадываешься, были не самые благоприятные. Так что вряд ли ты станешь винить его за выбор подобного места». «Не стану. Бранда я только что повидал, и не могу сказать, что остался в безумном восторге». «Повидал?» — удивился Рэндом. «А мне, значит, ни слова». «Он сбежал из амбара. У него камень правосудия. Зная я заранее то, что знаю теперь, наш милый братец все еще сидел бы в своей башне. Именно он виновен во всем, и он чертовски опасен». Рэндом кивнул. «Знаю», — сказал он. «Мартин подтвердил все наши подозрения. Удар кинжалом ему действительно нанес Бранд. А что насчет камня?» «Он опередил меня в тени земля, где я оставил камень. Однако он должен был пройти образ и как бы настроить камень на себя. Только что я помешал ему сделать это в прообразе, в настоящем амбаре. Он сбежал. Джерард переправил туда охранников на помощь Фионе, чтобы он не вернулся и не попробовал снова. Образы Амбара и Рэбмы также под охраной». «Но зачем ему власть над этим камнем? Чтобы поднять несколько ураганов? Черт возьми, да он может прогуляться в тени, устроить там любую бурю, какая ему по душе». «Человек, настроенный на камень правосудия, может использовать его, чтобы разрушить образ». «Вот как? И что тогда будет?» «Наш мир, каким мы знаем его, погибнет». «Вот как», — снова произнес Рэндом и добавил. «А ты откуда знаешь?» «Долгая история, некогда рассказывать. Но я узнал ее от Дворкина, а в этом отношении я ему совершенно доверяю». «Так он все еще где-то здесь?» «Позже поговорим и об этом», — сказал я. «Ладно. Но Бранд, должно быть, сошел с ума, если стремится сотворить такое». Я кивнул. «По-моему, он уверен, что сумеет создать новый образ и новую вселенную, а потом стать ее властелином». «А это возможно?» «Теоретически возможно. Даже у Дворкина имелись определенные сомнения насчет возможности подобного деяния в данный момент. В тот первый раз комбинация различных факторов была уникальной.

Или езжайте вдвоем на одной лошади, или отправляйтесь в амбар по козырю. Мне нужна звезда». «О чем разговор?» — воскликнул Рэндом. «Это все?» «Да. Скорость сейчас решает все». Мы бросились к своим лошадям. Я потрепал звезду по шее и вскочил в седло. «Увидимся в амбаре!» — крикнул Рэндом. «Удачи тебе!» «В амбаре!» — сказал я. «Спасибо!» Я развернулся и направился прочь от моей гробницы, туда, где начиналась лестница. Тени протянулись теперь, казалось, до самого горизонта на востоке.